Когда Лоуренс закончил пересказывать историю Леруа и излагать своё мнение о ней, в комнате повисло гнетущее молчание. В центре его была, конечно, Хора. Сопровождать его по меньшей мере разумно. Но если я это сделаю, моё время окажется на пределе. В таком случае, возможно, тебе придётся добираться до Йойцу одной. Хора, зовущая себя Мудрой Волчицей, явно не знала, что ответить. И если они помогут Леруа, это устранит одну из худших возможностей развития событий. И даже просто убедившись в истинности его истории, Хора непременно испытает облегчение. Но платой станет то, что Лоуренс не сможет выкроить время, чтобы продолжить путешествие на север. С другой стороны, если они отмахнутся от Леруа и продолжат свой прежний путь, то не смогут избавиться от тревоги. И было слишком очевидно, что произойдет, если эти тревоги воплотятся в трагическую действительность. Более того, останется сожаление, что у них была возможность действовать, а они ее упустили. Никто не знал всю боль от невозможности повернуть время вспять лучше, чем Хора. Сейчас она даже не смотрела на Лоуренса. Сидела, опустив голову и нахмурив брови. Вопрос был всего-навсего в том, отправятся они в Йойцу вместе или нет. Но ведь Лоуренс только вложил в то, чтобы выполнить это свое обещание. Несомненно, на Лоуренса она не смотрела потому, что боялась. Если посмотрит, ответ выйдет сам собой. Мудрая волчица гордилась тем, что не идет на поводу у чувств. И именно поэтому, вероятно, она не могла поднять глаза на Лоуренса. А Лоуренс молчал, потому что понимал, это решение должна принять Хора. В любом случае, он видел ее ответ. По крайней мере, верил в это. Вот почему, когда Хора наконец вздохнула и подняла голову, его на миг охватило замешательство. «У нас нет выбора. Мы должны идти более плодотворным путем». Устало улыбнувшись, произнесла она почти с облегчением в голосе. У нее было лицо мудрой волчицы. Сколько раз он видел уже это лицо? За приступом замешательства последовал такой же краткий приступ гнева. «Ты хочешь сказать...» Начал он, однако остаток его фразы умер под ее острым взглядом. Правда, лицо Хора тут же смягчилось, будто показывая, что на самом деле она очень хочет отправиться в Йойцу вместе с Лоуренсом. «Ты обещал, что отведёшь меня в Йойцу. Если только ты дашь мне надёжные вехи, как туда добраться, я буду считать обещание выполненным. Отправишься ли со мной и ты сам – дело чувств». Напротив, тема Леруа имела чисто практическое приложение. Любой взрослый, не только мудрая волчица, знает, что нельзя позволять рассудку колебаться под весом чувств. Это было правильно и разумно. Более того, сам Лоуренс этим руководствовался в своей деятельности. И все же потрясение, охватившее Лоуренса после слов Хора, было вызвано именно чувствами. «Но есть и еще кое-что, не так ли?» «Еще кое-что?» – переспросил Лоуренс. Хора кинула короткий взгляд на Эльзу и Коула. «Ты же знаешь», — ответила она с ноткой веселья в голосе. «Я перед тобой в долгу. Или ты забыл? Ты тогда страшно кричал. Ты кричал, что будешь преследовать меня, пока я не верну его тебе. Какой же ты алчный торговец». Эльза и Коул не могли не усомниться в истинности слов Хора. Но вид раздраженного лица Лоуренса явно привел их в смятение. Сам он давным-давно забыл ту историю. «Неужели ты и вправду?» С негодованием воскликнула Эльза, оправившись от потрясения. Использовать долг, чтобы подчинить себе другого, это был грех, простить который она никак не могла. Особенно если речь шла о ком-то близком. Её взгляд яснее ясного говорил, что она считает Лоуренса бессердечным скрягой. «Эй, там были обстоятельства». «Ага. Что ж, доход, который ты получишь, покроет сумму долга. А значит, даже самый упрямый человек или бог его простит, не так ли?» Произнесла Хора, заслужив в свою очередь неодобрительный взгляд Эльзы. Но при виде беззаботной зубастой ухмылки Хора, Эльза явно не знала, что сказать. В конце концов, она раздраженно вздохнула и пробормотала краткую молитву. «Господи, прости мне мое бессилие. Значит, по меньшей мере 10 дней повозкой, говоришь? Что ж, если хорошей еды и вина будет достаточно, столько времени я протяну». Беззаботно промолвила Хора, глядя в сторону окна. Глядя на нее нынешнюю, Лоуренс мог лишь проглотить слова. Действительно ли она имела в виду, что Близ Йоицу сможет расстаться с ним, улыбаясь, если только будет достаточно пищи и вина? Лоуренс хотел спросить, но понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вопрос, отправится она в Йоицу с Лоуренсом или одна, относился всецело к области чувств. И Хора всегда могла расстаться с кем-либо, улыбаясь, потому что прекрасно умела заставлять себя улыбаться. «Ну вот, раз мы это решили, ты можешь принять предложение того типа. Если ты упустишь этот шанс, будет очень печально. Ты же всегда говоришь, что ты торговец. Так пойди и получи легкую прибыль, а?» Лоуренс отлично понимал, что это ее жизнерадостность напускная. Но Хора, похоже, было вполне достаточно видеть, что он понимает. Ее печальная улыбка отчетливо говорила: «Не нужно беспокоиться обо мне так сильно». Вести себя себелюбиво было просто-напросто не в духе Хора. Даже когда Лоуренс подталкивал ее к этому, даже когда он попытался ее зажечь, она все равно отступила в борьбе за Коула. Ему оставалось только кивнуть. «Ты права. По крайней мере, напоследок сорвем куш». Лоуренсу казалось, что для толстокожего торговца это неплохая фраза. Однако Хора тут же с досадой огрызнулась. «Ты обязательно должен быть таким унылым?» «Что?» Нервно улыбнулся Коул. И Лоуренс тоже мог ответить вздохнувшей Хора лишь улыбкой.